Вопрос 12. О деспотизме, неволии и конституции, своеволии, или об открытом господстве, деспотизм, и о скрытом иге, конституция, и о самодержавии, в коем власть над себе подобными заменяется властью над слепою силою, что и ведет к совершеннолетию, к действительному умиротворению, то есть к доброволию, а в доброволии и заключается сущность самодержавия. Самодержавие истолковывается Федоровым внеисторически. Он вкладывает в него, как в готовую уже существующую форму, свое утопическое проективное содержание. Федоров не был защитником реакционного русского самодержавия, хотя открыто и не осуждал его. Его стоящий в отцов или праотца место воспитатель, ведущий к совершеннолетию свой народ, самодержец слепых стихий материального мира, представительно символическая фигура его патриархальной утопии, не имеет ничего общего с реальными лицами царствовавших русских династий. Только в таком проективном, должном смысле самодержавие противопоставляется конституционализму западных демократий. Божие Богове, Кесарево Кесарю. Завет для власти языческой. Не народ для царя, и не царь для народа, а царь вместе с народом, как исполнитель дела Божия, дела всечеловеческого, завет для власти христианской православной. Разрешение антиномии Божия и Кесарева, духовного и светского, и антиномии двух разумов. Конституция как забава в Австрии, как кулачная расправа в Италии, как игра, не стоящая свеч, во Франции, как праздное пустословие везде, или же самодержавие, как сыновство и отечество, как дело сынов, направляемое стоящим в отцов или праотца место, поставленным от Бога отцов, живых, а не мертвых, для защиты земли, как праха отцов, от непризнающих еще братства сынов, самодержавие как дело сынов, переходящее при полном объединении сынов в возвращение праху отцов жизни, то есть в борьбу уже не с себе подобными, а с силою темную, которая, рождая, умерщвляет. Исполнение задачи самодержавия не положит ли конец всяческому раздвоению? Раздвоению религии, двух разумов, двух сословий, ученых и неученых. А через это не положится ли конец и раздвоению властей? Власти кесаря от власти Божией. Так что кесарь станет орудием Бога. Царь вместе с народом станет исполнителем дела Божия, и вопрос о жизни и смерти заменит собою вопрос о богатстве и бедности. Нравственное будет поставлено выше юридического, экономического, социального, обязательное заменится добровольным, и бедность существа человеческого, бедность естественная, не говоря уже о бедности искусственной, превратится в богатство неветшающее, и жизнь всех со всеми и для всех в сокровище, которому и должны быть всецело отданы умы, сердца и воли наши. Вопрос пасхальный есть вопрос о том, остаться ли человеческому роду в вечном несовершеннолетии, или же достигнуть полноты совершеннолетия. Остаться ли на той первой ступени перехода природы от слепоты к сознанию, на какую в настоящее время природа поднялась через нас, или же природа должна достигнуть полноты сознания и управления всеми мирами через все воскрешенные поколения. Отречение же от дела воскрешения оставляет роду человеческому на выбор только, остаться ли при конституционных прениях или же при деспотизме, остаться ли при Пасхе, как празднике только, и при литургии лишь храмовой, как выражение еще не полном любви к отцам, выражение не переходящим в действительное воскрешение, или же при совершенном отречении от отечества и братства предаться на могилах отцов скотским оргиям и затем зверскому истреблению друг друга. Остаться ли при искусстве лишь мертвых подобий, или же уничтожить всякие подобия и не осуждать лишь отцов за дарование жизни без согласия рожденных, а проклинать породивших? Остаться ли при науке сословной, кабинетной, или же, отказавшись от всякого знания, погрузиться в непроглядный мрак обскурантизма? Остаться ли при вечном городе женихов и невест, окруженных игрушками и безделушками, в забавах и удовольствиях, или же, отрекшись не только от предков и отцов, но даже от потомков и сынов, искусственно бездетный брак, предаться безграничному сладострастию? Остаться ли при воле как похоти, или же при плотоумерщвлении? Остаться ли при чувственности и только при печаловании об умерших, или же, как самое последнее и величайшее зло, погрузиться в нирвану, произведение злой нетовщины? Таков плод отречения от дела воскрешения. Не такова благая весть христианства. Как буддизм противоположен христианству, так противоположна и чаемая будущность, обещаемая христианством, буддийскому небытию. Супраморализм в противоположность буддийской нирване, небытию, требует от разумных существ полного раскрытия бытия, то есть всего, что в нем есть, было и может быть. Разумные существа, располагая настоящим, то есть всем, что есть, воскрешают то, что было, во всевозможном совершенстве. Супраморализм требует рая, Царства Божия, не потустороннего, а посюстороннего, требует преображения посюсторонней, земной действительности, преображения распространяющегося на все небесные миры и сближающего нас с неведомым нам потусторонним миром. Рай или Царство Божие не внутри лишь нас, не мысленное только, не духовное лишь, но и видимое, осязаемое, всеощущаемое органами, произведенными психофизиологическую регуляцию, то есть управлением душевно-телесными явлениями, органами, которым доступны не трав лишь прозябания, но и молекул, и атомов всей Вселенной движения, что и сделает возможным воскрешение и всей Вселенной преображение. Итак, Царство Божие, или рай, есть произведение всех сил, всех способностей, всех людей в их совокупности, произведение не отрицательных, а положительных добродетелей. Таков, можно сказать, рай для совершеннолетних. Он может быть произведением лишь самих людей, произведением полноты знания, глубины чувства, могущества воли. Рай может быть создан только самими людьми, во исполнение воли Божией, и не в одиночку, а всеми силами всех людей в их совокупности. И он не может заключаться в бездействии, в вечном покое. Покой — это нирвана. Совершенство заключается в жизни, в деятельности. Отец мой доселе делает, и аз делаю. Вот в чем совершенство. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. Рая для несовершенных или несовершеннолетних и быть не может. Потому-то все попытки создать такой рай, таковы попытки Данта, Мильтона, Шенавара и множество других, были совершенно бесплодны. Представить рай, созданный не самими людьми, а помимо их, данный им как награда, по справедливости считается предметом самым неблагодарным. Совершенство, совершеннолетие и есть рай. Точно так же, как вышеописанное состояние несовершеннолетия, выражающееся в скотских оргиях, в зверском истреблении друг друга, в безграничном и ненасытном сладострастии, есть истинный ад. Первый недостаток Дантова рая, этого рая для несовершеннолетних, для тех, которые бессмертие и блаженство считают принадлежащими им по праву рождения, а не по труду, и заключается в том, что этот рай не создается самими, а уже существует, создан для них, но помимо их. Федоров рассматривает рай из божественной комедии Данте, представленной поэтом по системе Птолемея, девятью небесами, над которыми он помещает Эмпирей, где царит вечный свет троичного божества. В этом отрицании труда, в этом презрении к труду, как это видно, например, в Каине Байрона, который такой же аристократ, как и его автор, и заключается несовершеннолетие, ребячество. А между тем, блаженство состоит прежде всего и выше всего в его созидании. Регуляция метеорического процесса есть уже первое начало небесного дела созидания рая. Второй недостаток Дантова рая, рая для несовершеннолетних, можно сказать, порок его, состоит в том, что он переносит на небо человечество со всею его теперешнюю нравственную ограниченностью. Так созерцателям, как творцам такой райской жизни, отведено место в наивысшем из планетных небес. А между тем созерцание, именно потому, что оно созерцание, и не может быть в действительном раю, ибо крылья его только мнимые, мысленные, и не могут поднять его до рая. Только созерцание, переходящее в дело, могло бы создать рай и мысленные крылья превратить в телесные. Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры, только тогда, когда он сам будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что тогда только он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы и быть в гостях у всех поколений, от самых древнейших до самых новейших, во всех мирах, как самых отдаленных, так и самых близких, управляемых всеми воскрешенными поколениями, во всех мирах, которые во всей их целости будут предметом художественного дела всех поколений в их совокупности, как единого художника. Рай Данта, как он изображен им, есть царство языческих добродетелей. Рая они не созидают, а потому и быть в нем не могут. Римский орел, то есть западный император, произволом папским в это достоинство возведенный, от которого происходит и нынешний немецкий черный царь, как его можно назвать, в противоположность белому русскому царю, римский орел, внесший раздор в христианский мир, поднялся до неба Меркурия, но не очистился от властолюбия и честолюбия, которые способны создавать государство и бессильны создать рай, райское общество, в котором нет ничего юридического и экономического, а одно лишь родственное. Римский орел, символ Римской империи, представлен на втором небе рая, небе Меркурия, императором Юстинианом I. В речи, обращенной к Данте, гордо превозносит заслуги империи. Только император нераздельной империи, предводительствующий войском, идущим не против себе подобных, а против силы слепой, темной, может войти со своими сподвижниками в рай, ими созидаемый. Богословие вознеслось до солнца, но осталось лишь богоговорением, словом, а не делом Божиим. Только богодейство, но не мистическая теургия, только превращение самих себя в орудие дела Божия обратит все солнце, все небесные миры в Царство Божие, в рай. Отрицательная девственность — еще не небесная добродетель. Целомудрие — еще не деятельная мудрость. Не рождать еще не значит освобождать от смерти, воскрешать. Нужно, чтобы бессознательное рождение заменилось делом воскрешения. Ныне же в помещении девственниц на Венере можно бы видеть скорее злую иронию, так как и сама Земля не освободилась еще от власти Венеры, а отрицательная девственность освободить ее от этой власти не в силах. Такую же иронию можно видеть и в помещении воинов и крестоносцев под покров языческого бога Марса. А между тем война, вопреки мнению католиков, создать рая не может. Война может только разрушать, истреблять. И только обращение орудий истребления в орудие спасения может создать рай. Воины, помещенные на Марсе, могли бы и на земле обратиться в воинство, спасающее от голода, язвы и смерти. То есть и на земле могли бы освободиться от власти бога войны Марса. И легистов незачем было отправлять на Юпитер, так как потребность в них и на земле очень велика, и все увеличивается. Земля стонет под игом юристов, и еще недавно юристы своим участием в конференции мира погубили ее, превратив ее в третейский лишь суд. Переносить на небо недостатки земли, заключающиеся в том, что земля не может еще жить под нравственным законом и потому нуждается в законе юридическом, значит создавать не рай. И надо благодарить Бога, что это только мечта поэта, а не действительность. Но самый великий грех совершает Дант, поэт рая несовершеннолетних, когда достигает высшей степени рая, когда изображает Святую Троицу. Он видит в ней лишь вечный свет, то есть одно лишь знание, который сам в себе покоится без действия, один себя постигает, и собою постигнутый себя, только себя, знает, себя, только себя, любит, то есть Пресвятую Троицу, как образец единодушия и согласия, Дант заменяет обоготворением себелюбия. Небо оказывается не лучше земли. В основу Дантова рая положено Птолемеевское суеверие, но и коперниканское мировоззрение не вышло еще из области суеверия, потому что оно есть лишь мысленное. Не управляя движением Земли, мы не можем убедиться в действительности этого движения и лишь предполагаем его. Точно так же мы можем, конечно, верить, что Земля есть небольшая звездочка, что и Солнце есть звезда, но мы всему этому лишь верим, и ничего этого не видим, и, следовательно, не знаем.